постоянно говорим о личностных отношениях. И вот сейчас тоже звучит, что мы должны быть осторожны к личности. И вот противовес личностным отношениям есть безличностным, майявада, в общем-то. Вот, как проявляется майявада в отношениях между преданными? Что это такое майявада? Что такое личностные отношения? Майявада – это когда ты думаешь только о себе, о своем личном освобождении. Это тоже личностное отношение, но к себе самому. То есть такое чистолюбие материалистичное. А личностные отношения, когда ты заботишься о других, когда ты заботишься о других, о каждом индивидуально, как Кришна. Даже майя, она личностно к нам подходит. Даже майя, иллюзия, она подходит каждому личностно. Карма подходит как личностно. Посмотри, чужую карму никто не получит, все получают свою. Какие личностные отношения? Они не персональны, смотри, а как персоналистично относятся. Персональное дело такого-то, такого-то, вот мы говорим, да? Персональное дело рассматривается. Не имперсональное дело, что какой-то там мужик что-то там сделал такое. Говорится конкретно, что, как, чего. В преданном служении так, что значит имперсонально? Когда пустота. Пустые хлопоты, пустые разговоры, пустые отношения. Нету Кришны там у них. Это и есть имперсонализм. Там нету Кришны. Нет. Но выглядит, будто он там есть. Пустые. Как вот, ну, что сказать, вот как женщины вот сейчас сядут где-нибудь на работе, я вижу, они курят вместе. И они подружки, потому что они вместе курят. Или вот мужчины, они вместе пьют. Что это, дружба, что ли? Это собутыльники. Сокурильщицы. Там что-то такое. Там что-то за этим стоит такое. Другое совсем. Материальное. Имперсонализм – это значит материализм. За этим нету Кришны. Когда мы на основе Кришны вместе находимся, это персонально. И мы поступаем, то есть относимся друг к другу так, как Кришна был бы доволен, чтобы мы относились. Как бы вот наш бы гуру сейчас отнесся к этому случаю. То есть, чем больше мы предаемся Кришне, тем мы больше можем персонально сами отнестись. Потому что Он заботится о каждом. И Он говорит, для меня нет разницы между полубогами и демонами, между праведниками и грешниками. Это персонализм. То есть, каждый конкретно отдельный. Как подойти к человеку, какой найти общий язык, на чем, на какой основе, как его правильно задействовать. Нельзя их всех вместе, все в один уровень всех вытащить. Все индивидуальны, все отличные друг от друга. Едины всем, что все хотят служить Кришне. Но каким образом? Здесь может быть различий очень много. Очень много различий. Все должны соблюдать садхану. Но каким образом общаться? Какую форму служения исполнять? Как это делать? Здесь может быть очень. То есть можно сказать, что настоящий персонализм возможен только тогда, когда ты понимаешь единую природу всех живых существ. Ты видишь, что Кришна в каждом есть. Ну, параматма. Этот аспект параматмы, он тоже в йоге существует. Но, однако, йоги тоже они не очень Кришны. Йог тоже знает, что душа есть везде. Но он не может осознать верховную личность Бога Шри Кришны. Поэтому, когда мы понимаем, что Кришна, он личность, тогда мы можем воспринять, что и другие живые существа личности. И все связаны с этим. Объекта с Кришной. И в какие отношения к другим существам это должно выразиться, вылиться? Ну, как вот, я не знаю, как брат к брату относится. Он не считает же других братьями. Он считает этого человека, потому что один отец, он говорит, ты мой брат. Поэтому у него такие отношения, то есть какие-то там проблемы, он все равно о нем заботится. И когда человек видит, что эти... Сначала, вот, допустим, говорится, неофит, он только к преданным относится. Вот это преданные, а вот те все демоны. Это тоже же личностные отношения. С преданными он только, а с другими нет. Потом выше, он уже и тех начинает, что у них у всех Кришна в сердце. И так далее. Вот эти уровни, там, Канишка, Матхьяла, Утама. Это все персонализм. Это персонализм. Одни из форм. Самая низшая форма персонализма. Это вот Канишки от Хикари. Самый низший. Но это персонализм. Имперсонализм, он основан на вот этой пустоте. То есть, когда внутри процесс не идет. Внешне идет, а внутри пусто. Мы же видим очень много опустошенности. Такое. Что внешний человек пытается делать, а внутри не так. И рыдает потом просто. Просто он сокрушается кто-то. Ничего не знает, как ему поступить. Это пустота. Там должен быть Кришна. А что значит? То есть сознанием. Поэтому Кришна предложил Арджуне с сознанием действовать. Ради моего удовлетворения. Это уже не пустота. И он сказал, я верховная личность Бога, и ты должен для меня это делать. И я вот такой, какой сейчас перед тобой стою. И мы не можем осознать этого. Но у нас есть духовный учитель. Что значит персонально? Это мы лично для него делаем. И мы видим всех других живых существ в связи с нашим духовным учителем. Он бы как бы отнесся к этому человеку? Он бы сейчас на него накричал, наругал, или он бы каким-то образом... То есть это все зависит от наших отношений с Кришной. Вот и есть персонализм. Позаботиться о каждом. И надо... Вот вчера мы разговаривали, там речь, такую историю рассказывали, что Вишнупад, он там сказал, что... Вопрос задали. Вот наши авторитеты не следуют садхане строго. И Харикеш Вишнупад, он там сказал, Камала Мала, по-моему, президент Питери, да? Он говорит, вот Камала Мала, он свою джапу дочитывает в 3 часа ночи, заканчивает. А ту джапу, которую должен был, в 4 закончил. Потому что вы не щадите своего авторитета, он сказал. Не потому что ваш авторитет плохой. Он, наоборот, слишком хороший авторитет. Но еще уровень такой. Он никому не отказывает. И каждый идет к нему с проблемами, и он ставит под угрозу свою духовную жизнь. Ну, Харикеш Вишнупад говорит. Что когда ему надо читать джапу, опять у кого-то проблемы, кто-то там плачет, кто-то ругается, и они прибегают, вот у нас то, все, там с вчерашнего дня кто-то там звонит. И он начинает рисковать своей духовной жизнью, чтобы исполнить указания, то есть не развалить ничего, это указание. И он такой перекос начинается, что он это бросает, да, ради этого. И то, и другое духовно. Не сделаешь то, недовольны будут какой-то президент. Не будешь это твоя личная духовная жизнь. И вот такое две границы. Личная духовная жизнь и служение в этой духовной личной жизни. И он говорит, вот Ниранджана Махарадж, он обо всех о вас заботится, и у него идеальная садхана. Он заботится обо всех вас, и у него идеальная садхана. То есть это показывает уровень. То есть можно... Вот вы помните, как какая-то лекция идет, да? И все говорят, вот все вопросы исчезли. У каждого были какие-то отдельные вопросы, и лекция погасила все вопросы. То есть духовный учитель, он очень хорошо знает, какие проблемы. И ему достаточно это сказать всем, чтобы погасить одновременно проблемы всех, которые не будут бегать туда к нему и беспокоить его. Понимаете, да? Тогда садхана становится идеальной. Но нужно иметь уровень. То есть нужно очень хорошо видеть эти проблемы, знать эти проблемы, чувствовать. И когда нету, тогда человек проповедует, лекции читает, и люди не получили ответы. Каждый не получил ответ на свой вопрос. Значит, он пойдет, и значит, опять будет тебя атаковать со своими вопросами. И человек может коротко не уметь излагать свои мысли какие-то. Чрезмерно проявлять сентиментальность. И в ущерб собственной духовной жизни. Ущерб. Понимаешь? Поэтому так же и здесь. Поэтому он говорил, щадите своих авторитетов. Дайте им-то дочитать джапу. Дайте им-то нормально вовремя лечь спать. Потому что они беспокоятся о вас. Они очень сильно беспокоятся, чтобы кто-то не остался обиженным, чтобы кто-то не ушел, чтобы у кого-то все было. Они хотят выполнить свое служение. И преданные просто приходят и убивают их время. Они приходят, расплачут, там 3 часа плачут по какой-то ерунде. Ботинки какие-то там или еще. Это до ночи надо держать авторитета, чтобы авторитет приехал, лег спать, и с утра опять та же начинается. Потом у него есть своя духовная жизнь, ему надо читать книги, но здесь то проблемы, то проблемы. И так в итоге все загружается. И авторитет погружен полностью в проблемы храма. И его духовная жизнь тоже начинает быть под угрозой. Если он не умеет гасить это. не соответствует, не развил какое-то видение, чтобы одной лекцией погасить многие проблемы, одним поступком это сделать. Но духовный учитель это может делать. Прабхупада, он открывал двери всем. Даже ночью можно было прийти к Прабхупаде и говорить с ним. Но Прабхупада никогда не отвечал на глупые вопросы. Он говорил, это пустая трата времени, иди. Но если у вас был вопрос такой, который, да, на самом деле стоило обсудить, он будет обсуждать с вами, пока вы не получите информацию. Есть просто пустая трата времени. Когда человек не хочет предаваться, просто приходит к вам поболтать. Очень много времени приходит на это. Капризы свои, приносит свои капризы. Капризничает перед вами. И, конечно, тогда проблема может возникнуть. Вот как Бхактипада Махарадж рассказывал, как он до 12, до часу ночи выслушивал, сидел. А у него же тоже своя садхана. Но никто в этот момент не думает, что у него есть... Он тоже устал, он тоже должен отдохнуть, потому что дать лекцию. И он, может, уже на лекции расскажет об этом. Нет, все будут добивать, потому что у каждого есть такое представление. Но он же гуру. Также авторитеты, к авторитетам отношения такое. Я понимаю того авторитета, который там раз в неделю приходит в храм на 2 часа, и у него еще садхана плохая. Я говорю, тогда да, понятно, это авторитет такой. Но когда авторитет весь день здесь торчит, да потом до 12, до часу его не отпускают, потому что кто-то приходит к нему, плачет все время, кто-то что-то просит, требует. И вас... О чем говорит? Что он что-то может не успевает. О чем говорит? Потому что когда Иштагошки будут говорить, о, он не выслушивает, он не дает нам личного, он пренебрегает преданными и все остальное. Так? Поэтому приходится... У него есть желание дать каждому возможность продвинуться. И тогда риск. Он подвергает свою духовную жизнь риску. И это очень опасно. Поэтому, когда человек проповедует, он в лекции может отразить все. Я стараюсь, допустим, дать такую лекцию, чтобы вопросы все отмелись сразу. Иногда это получается. А иногда ко мне приходят, я только в ту лекцию прочитал, и люди приходят с этими вопросами, которые я на лекции обсудил. Они ищут телесных взаимоотношений еще. Не духовных, телесных. И приходится, пока они вот, ну, тело, ну что, и пока так сказать, ты так же воспринимаешь, тебе приходится вступать, сидеть, вот просто попусту болтать, что-нибудь. Дружбы, они ищут дружбы, вот как. Дружбы, им хочется дружбы, телесной дружбы. И поэтому некоторые махараджи, они просто не идут на это, они говорят, это пустая трата времени, иди. Иди обратись к своему авторитету. То есть я не буду тратить на тебя время, пусть он тратит на тебя время. Так все. Все, нет больше вопросов. Шримад Бхагавад Гита Класс Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шрила Бхакти Вайбхава Свами Махарадж Киджай, Гаур Праминанде Харибол. Великий мудрец Нарада сказал, о царь, повелевающий своим народом, узри же на небесах тех животных, которых ты безжалостно убил во время жертвоприношения. Объясните, пожалуйста, что такое критика? Критика? Это стремление искать недостатки. Критика и пуджа. Дивахимса, Кутината и пуджа. Вот есть в Бхагавад-гите там такой стих. Нежелание искать недостатков в других. Описывается качество добродетель трансцендентной природы. Нежелание искать несовершенство в других. Зачем живое существо ищет несовершенство в других? Есть критика, есть проповедь. Критика — это когда есть желание возвыситься над кем-то, унизить кого-то. Это критика.